Споров нет. Работа Аргуса требовала серьезнейшей подготовки в самых разных областях науки. Славик убедился в этом несколько дней назад, подробно осмотрев багаж Гончарова. Он явился в Питер не с привычными чемоданами-тележками, а с двумя мини-контейнерами темного пластика высотой в половину человеческого роста. Серега с улыбкой рассказывал, что здоровенные грузчики курьерской службы Полкова-2 затаскивали их в квартиру едва не 40 минут, пыхтя и обливаясь потом. Раскрывались контейнеры подобно небольшим шкафчикам. Две створки на передней панели, номерные замочки, сияющие металлом защелки. Внутри же настоящая сокровищница. Полноценный набор для выживания на той стороне. Историческая одежда хранилась отдельно. Шерстяные и льняные рубахи, меховые плащи, несколько видов обуви, ремни, поясные сумки, круглая песцовая шапка и более легкие летние колпаки с бронзовыми фибулами. Вся одежда шита на руках. Плетеная тесьма, украшения, начиная от неприметных оберегов, заканчивая фигурными мужскими серьгами. Больше всего Славика потрясло оружие. Как через границу пропустили? Куда таможня смотрела? Два меча в деревянных ножнах, боевые и метательные топоры, десяток наконечников для сулиц, ножи, короткий лук с тулом, набитым стрелами, два шлема, один с полумаской, второй с вертикальной стрелкой. Роскошь! Гончаров, посмеиваясь в бороду, объяснил, что на любую вещь есть таможенный сертификат, как на предмет коллекционирования. Посему вопросов в Мюнхене и Питере не возникло. При большом желании через границу можно возить что угодно. Хоть танки или ракеты, лишь бы документы были в порядке. Контейнеры преспокойно транспортируются в багажном отсеке самолета. Лишних вопросов на досмотре не возникает. Если человек не желает расставаться со своей коллекцией и платит надлежащие сборы, никто и слова не скажет. Большинство предметов, включая серебряные монеты, оказались новоделом, максимально приближенным к историческим образцам. Копии с музейных экспонатов, а музеев, посвященных эпохе викингов, в Европе пруд-пруди. Археологи потрудились на славу. Реконструировать можно любой элемент быта. Однако имелось и несколько специфических трофеев, найти которые можно лишь там. Костяная дудка-сопелка, набор деревянных рун в кожаном мешочке, гребень для расчесывания бороды, вырезанный из морской раковины и прочие безделушки из повседневной жизни. Изнутри к стенке контейнера прикреплены несколько табличек с непонятными словами. Оказалось, древнеисландский календарь, дни недели. И еще перечень праздников, дней, посвященных отдельным богам, названия месяцев, лунный цикл. Попутно Гончаров заметил, что у даниров и прочих северных народов всего два времени года. Зима, начинающаяся в октябре, и, соответственно, лето, с конца апреля по октябрь. Латинскими терминами они не пользуются. Месяц крови, когда положено забивать скот. Месяц сенокоса, месяц жатвы. Твердой концепции времени у скандинавов и славян нет. Считают по сезонам. Учись, Славик, пригодится. Нет, не так. Это необходимо знать, чтобы понимать происходящее в мире за твоей дверью. Я никогда этого не запомню, уныло ответил Славик. Язык сломаешь. Разве? Очень простой язык. Древнеславянский гораздо сложнее. Ты же уверял, будто достиг определенного взаимопонимания с Кеттелем Ормсоном. Кое-что понимал, да. От силы 1/50 часть. Научиться большему за несколько дней невозможно. Все и сразу не бывает. Уверяю, тебя будет постоянно тянуть на ту сторону. И без необходимого багажа знаний тебе придется очень трудно. Вовсе не обязательно поступать в университет и получать диплом филолога или историка. Самообразование – великая вещь. Материалов предостаточно. А где взять экипировку? Оружие, одежду? Там же, где и я. Купить. У кого? Спишем глупые вопросы на перманентное нервное напряжение. Сколько в России историко-реконструкторских клубов, где люди по крупицам восстанавливают культуру и быт прежних времен? Впрочем, я предпочитаю покупать необходимые вещи в Белоруссии. Дешевле и качественнее. Современный кузнец скует тебе меч ничуть не хуже, а во многом и значительно лучше скандинавского. Точную копию, лишь по другой технологии. Заказать можно все, что угодно. От одежды до серебряных шейных гривен. Только плати. Денег тебе оставили на несколько лет вперед. Потом сам научишься зарабатывать с помощью двери. Вот откуда 200 тысяч долларов и золото? Оттуда, да. И небольшая помощь от барона Фальцфейна. Людмила Владимировна оставила в банке что-нибудь, кроме денег и монет? Набор амулетов, припомнил Славик. Я их не забирал, показались ненужными. Очень зря. Если обереги заперты в банковской ячейке, значит, они несут в себе реальную силу. За 6 десятилетий Люда прекрасно освоилась там. Для финнов, живущих севернее Невы, стала практически своей. Они считали ее ведьмой и уважали. Нетрудно выставить себя могучей знахаркой, если пенициллин можно купить в любой аптеке. Вы же говорили, что с собой категорически нельзя брать современные вещи. Сам посуди, что останется от использованных антибиотиков через 1200 лет. Я имел в виду крупные предметы, созданные из материалов, не распадающихся со временем. Люда не забиралась дальше Хольмгарда. Где-то неподалеку от двери, возле одной из речных заводей, она хранила лодку-долбленку. Если найдешь, пригодится. Такие лодки могут храниться длительное время и почти не гниют. «Хольмгард?» — охнул Славик. «Новгород? Даже по нынешним понятиям не ближний свет. Я так понимаю, время на той стороне течет параллельно нашему? День здесь, день там?» «Да. Иначе получился бы странный парадокс. Та реальность догнала бы нашу, и дверь в итоге исчезла. Что-то вроде интерференции наложения. Разница в годах, месяцах и днях между здесь и там всегда одинаковая. В твоем случае 1147 лет и еще примерно полгода. Запомни накрепко. Двери изредка имеют свойство закрываться. Аргусы это называют слепыми периодами. И если ты вдруг окажешься по ту сторону, придется или ждать несколько месяцев, или искать другую червоточину, чтобы вернуться. В 70-х годах я упустил время, а ближайшая открытая дверь находилась в Кракове. Я не испытал никакого удовольствия, добираясь из Мюнхена в столицу Речи Посполитой. 30-летняя война, эпоха страшненькая. Вы тоже приключались от души? Не один? Эрхард Рольф, герой сообщества аргусов. Есть разница между 6,5 сотнями километров до Кракова и почти 8000 накрученными Рольфом по земле и по морю во времена, когда Цезарь и Христос еще не родились. Люда Кейлин ограничивалась близлежащим Новгородом. И это вполне нормально. Женщине куда тяжелее путешествовать. Особенно в мире, где верховодят мужчины. Ее хранила репутация ведьмы. Убьешь колдунью – получишь проклятие. Эту аксиому, что финны, что скандинавы, с приладожскими кривичами, затвердили наизусть, поскольку у них там есть настоящие ведьмы. Скорее всего, именно у них Людочка купила амулеты, оставленные для тебя в банке. Отнесись к этим предметам серьезно и не потеряй. Возможно, в критический момент они спасут тебе жизнь. Последовав рекомендации Гончарова, Славик предпочел на вокзал не ехать и торжественную встречу не устраивать. Не дитя малое, сам доберется. Владимир Платонович, в свою очередь, не торопился. Николаевский экспресс прибыл в Петербург без опоздания, в 7 утра. Высокий господин в бежевом пальто с зонтиком и кейсом прошел через главный зал Московского вокзала и на площади Восстания зашел в идеальную чашку, заказал двойной капучино и фруктовое пирожное. Столик выбрал так, чтобы видеть, что происходит за широкими окнами. Отсюда просматривалась площадь, тротуар у фасада гостиницы «Октябрьская» и пешеходный переход через Невский. Ничего подозрительного. Пассажиры, прибывающих через каждые 15 минут поездов, спешат к желтоватой шайбе метро, раскатывают троллейбусы, много автомобилей. Вскоре начнут образовываться утренние пробки. Возле входа в кафе задержался неопрятного вида гражданин, обследовал мусорную урну и отправился дальше. Однако следует быть осмотрительным. Сколько в России стоит такси отсюда до мойки? Славик, как абориген, предупреждал, что ловить именно такси ни в коем случае нельзя. Обдерут как липку, тем более иностранца. Проще отойти в сторону от вокзала, например, на Суворовский, и поднять руку. Так и сделаем. Но первые две машины нужно пропустить и поехать на третий. Третий оказался крошечный Volkswagen Golf. За рулем совсем молодой белобрысый парнишка. Услышав предложенную Гончаровым цену в 500 рублей, согласился не раздумывая. Рванул в объезд через Лиговку и далее на Загородный. Матерился через слово. Пробки, знаки повешены хер знает как, по городу не проехать. Теперь еще снег пошел, сплошная каша. На дорогах убирают плохо. Гончаров успокоился окончательно. Этот непосредственный молодой человек не может иметь отношения к ГРАО. «Эй, дядя, а деньги?» «Простите», — поморщился Гончаров, готовый захлопнуть дверь, остановившуюся напротив арки двора машины. «Вот 1000». «У меня сдачи нет». «Берите 1000, мне не жалко». «Спасибо, дядя, бывай». Перед тем, как зайти в неосвещенную подворотню, Владимир Платонович сделал необычное. Передвинул на рукояти зонта трости серебристый рычажок. Внутри зонта тихо щелкнуло. На темном наконечнике блеснула узкая полоска металла. Под аркой и во дворе никого не было. За исключением грустного таджика в сине-зеленой униформе дворника, метущего снег у дальней парадной. Гончаров уверенно нажал кнопку домофона с номером квартиры, дождался ответа, запищал электронный замок. Подняться он успел только на первый лестничный пролет.